Раздел 6. Отвези меня домой, Язон. Аарон не хотел попасть к себе домой. Он только что покинул свое жилище, поцеловав на прощание Кирстен, которая отправилась на лифте вниз на свою смену в Эскулапиусе, корабельном госпитале. Нет, он имел в виду дом Дианы, жилой модуль, в котором еще 12 дней назад он жил вместе с ней. Он устроился на синем диване крошечного вагончика, и я запустил его в транспортную трубу. Квартира Ди находилась практически на противоположной стороне обитаемого тороида, так что вагончик транспортной сети был наилучшим средством передвижения, чтобы добраться туда. Расположение нового жилища Аарона было моим выбором. Свободных модулей было немного, но планировщики экспедиции правильно рассудили, что в путешествии такой длительности понадобится некоторый запас. Аарон не спрашивал, пустовало ли больше одного модуля в тот день, когда он озаботился поиском нового жилья, так что я просто поселил его в том, что был дальше всего от квартиры Дианы. Согласно моей психологической экспертной системе, это было верным выбором. Аарон был печален и хотел, чтобы я об этом знал. Его обычная непроницаемость исчезла. Он намеренно проецировал свое состояние своей сгорбившейся позой, немногословностью, неровным дыханием. Если бы я мог каким-нибудь жестом, каким-то невербальным способом подбодрить его, как это делает Кирстен. Аарон был, конечно, знаком с концепцией гравитации на борту корабля. Арго летел с ускорением 9,2 метра в секунду за секунду, эквивалентным 0,92 земной гравитации. Сила тяжести на Колхиде в 1,06 раз больше, чем на Земле. Если бы мы могли ускоряться с земным ускорением свободного падения, то все было бы в порядке. Люди быстро привыкли бы к чуть-чуть большей гравитации по прибытии на Колхиду. Однако таранный двигатель обеспечивал лишь 0,92 g. И разница между кажущейся силой тяжести на борту и реальной гравитацией на поверхности Колхиды была достаточно велика, чтобы с этим нужно было что-то делать. Для компенсации разницы мы пользовались встроенными в пол гравитационными антигравитационными решетками. Каждый день их мощность чуть-чуть увеличивалась с тем, чтобы через 8,1 года путешествия команда полностью акклиматизировалась к силе тяжести на Колхиде. И, разумеется, до старта, пока корабль висел на геостационарной орбите над Африкой, система искусственной гравитации обеспечивала полное земное G. Все это означало, что хотя обитаемая зона и имела форму кольца, она не вращалась для создания центробежной псевдогравитации. Направление вниз было параллельно оси корабля к его корме, а не к закругленному краю обитаемого модуля. Вагончик Аарона стремительно летел по плавно искривляющемуся пути вдоль периметра обитаемого тороида. Кривизна транспортной трубы была настолько мала, что, вероятно, не создавала никакой ощутимой центробежной силы. Хорошо, тем полнее будет иллюзия. Я частенько погружал транспортные кабины в сферические голограммы, изображающие то, что можно было бы увидеть, стань мой лишенный окон корпус прозрачным. Возможно, сегодня это зрелище будет особенно уместно. Если Аарон задумается над тем, как незначительна единственная человеческая жизнь в масштабах космоса. Высоко вверху, в направлении движения Арго, я изобразил полное звезд небо. В реальности свет этих звезд сдвинут фиолетовым смещением в рентгеновский диапазон до полной невидимости. Но я сделал на него поправку и вернул им их природное герцшпрунга-расселово великолепие. Прямо над головой в зените сверкала эта Цефея, наша цель, до которой все еще оставалось больше 6 лет по корабельным часам. Я заставил ее совершенно неестественно мерцать, чтобы ее легче было заметить в окружении все еще знакомых созвездий. Но несмотря на это, яркий Денеб, расположенный на небе неподалеку от этой Цефея, хотя в реальности в более чем 1500 световых лет позади нее, отвлекал внимание от цели нашего полета. Моя камера в кабине отметила, что глаза Аарона ненадолго задержались на большой медведице. Потом проследили линию, образованную двумя крайними звездами ковша к имитации полярной звезды. Аарон вырос в Северном Онтарио, вдали от огней больших городов, и был одним из немногих людей на борту Арго, кто еще знал этот фокус. На уровне глаз мое вмешательство в звездный пейзаж было минимальным. Здесь я показывал звезды так, как они выглядели вокруг корабля на самом деле. Звездная радуга, фиолетовая вверху и переходящая в красную внизу. Под ногами у Аарона картина была похожа на ту, что наверху. Звезды, смещенные в диапазон радиочастот, я вернул в видимый спектр и показывал их в натуральном цвете. Я, однако, не стал никак выделять солнце, находящееся в точности в надире. Ни к чему сейчас оглядываться назад. Аарон закрыл глаза. «Черт возьми, Езон, выключи это, я и без того чувствую себя достаточно мелким». Я рассеял голограмму, вагончик как раз подкатывал к станции, маленькой площадке, закрытой со всех сторон искусно высаженными деревьями. «Прости», — сказал я, — «я хотел, чтобы ты, так сказать, увидел все в перспективе. Оставь людскую психологию людям». «Ой». Он выбрался из вагончика, и я сразу же увел его к месту следующего задания — подобрать ботаника и его возлюбленную и отвезти их в сосновый лес. Аарон потянулся. Широкие полосы газонов разделяли этот спальный уровень на блоки квартирных модулей. На лужайке сейчас было 319 человек. Кто-то куда-то шел, кто-то совершал утреннюю пробежку, четверо перебрасывались летающей тарелкой, большинство остальных просто лежали, впитывая кожей свет дуговых ламп, установленных высоко под потолком. Аарон неспешно зашагал по травянистой тропинке, шаркая ногами и засунув руки в карманы. Он ходил этим маршрутом столько раз за прошедшие 2 года, что знал каждый изгиб тропы, каждую выбоину в дерне, даже не глядя под ноги. «Запрограммирован», — сказал бы я, — «вторая натура», — сказал бы он. Уже подходя к квартире Ди, он заметил одну из моих камер наблюдения, торчащую на суставчатой штанге из центра клумбы с яркими желтыми подсолнухами. «Езон», — сказал он, — «ты упоминал на дознании, что у Ди не было близких родственников на борту Арго. Это правда?» Аарон никогда раньше не повергал мои слова о сомнении, так что вопрос немного меня удивил. «Да, но в любом практическом смысле...» «Погоди секунду, нашел. Ее ближайший родственник на борту — Террасита Идека, мужчина 26 лет, на момент отлета с Земли, подающий надежды студент факультета журналистики». Аарон засмеялся. «Родственник наверняка не особо близкий с таким-то именем». Я быстро накопал 8 примеров пар людей на борту, состоящих в сравнительно близком родстве, но носящих имена, относящиеся к неродственным этносам. Однако к тому времени, как был сформулирован ответ, я сообразил, что Аарон просто пошутил. Жаль, список получился интересный. «Нет», — ответил я. Задержка, вызванная подготовкой нового ответа, казалась мне совершенно непростительной, однако Аарон ее вообще не заметил. Их генетический материал пересекается лишь в 1/512 части. «Мне казалось, что среди 10 000 людей должен бы найтись кто-то более близкий». Я снова запустил поиск по базе данных персонала, в этот раз, чтобы подсчитать среднюю степень родства между любыми 2 людьми на борту, однако опять остановил себя прежде, чем начал отвечать. К этому я не хотел привлекать ничьего внимания, так что я позволил Аарону считать, что я воспринял его комментарий как риторический и ответа не требующий. Он снова зашагал вперед, но застыл, как вкопанный, подойдя ко входу в квартиру Ди. Рядом с двустворчатой дверью была приклеена полоска пластиковой ленты с вытесненной на ней надписью «Диана Чандлер». Под ней я заметил следы клея там, где раньше была вторая полоска. Сделав наезд на это место своей камерой среди подсолнухов при 85-кратном увеличении, я смог даже прочитать имя, в которое складывались свободные от остатков клея участки. Аарон Д. Росман. «Быстро же она убрала мое имя», — с горечью в голосе произнес он. 2 недели прошло. Аарон ничего на это не сказал, и через мгновение я сдвинул дверные панели. Их пневматика издала печальный вздох, который, я знал, готов был издать сейчас и сам Аарон. Внутреннее освещение уже горело, потому что эта квартира, так же как и та, в которой Аарон жил сейчас, была заполнена всяческими растениями. Я связываю степень испытываемой человеком ностальгии с количеством растений, которые он или она выращивает. Ди и Аарон оба находились в верхней части спектра, но ни в коем случае не были рекордсменами. Некоторые, как, к примеру, инженер Ишинчан, жили в настоящем лесу. Аарон начал медленно обходить квартиру. Ди увешивала стены голографиями своих древностей в рамках. Она не слишком огорчалась тому, что большую часть своей коллекции ей пришлось оставить на земле. «В конце концов», — сказала она как-то в своей обычной словоохотливой манере, которую многие находили милой, но я считал непродуктивной, «даже мои новые вещи станут древностями, когда мы вернемся назад». В комнате было чисто, все вещи на своих местах. Я сравнил это с изображением той же самой квартиры в те времена, когда Диана и Аарон жили здесь вместе. Его одежда разбросана где попало, на столе грязная посуда, кристаллы памяти в самых неожиданных местах. Одной из немногих причин, из-за которых они на моей памяти ругались, была привычка Аарона разводить бардак. Аарон тем временем подошел к цветущей гвоздике. Она стояла в блюмаунтиновской вазе, одной из немногих древностей Дианиной коллекции, которую она взяла с собой. Blue Mountain Pottery. Основанная в 1947 году канадская компания, производящая художественные изделия из керамики. Статуэтки, фигурки, кувшины, вазы в собственном стиле. Однако в конце 22 века ее изделия будут считаться антиквариатом. Компания закрылась в 2004 году, через 14 лет после публикации книги. Склонившись над ней, Аарон взял алый цветок в ладонь и подтянул поближе, чтобы вдохнуть запах. В этой комнате у меня не было органов обоняния, помимо простейшего детектора дыма, но я ознакомился с химическим составом гвоздичной пыльцы и попытался вообразить, на что может быть похож этот запах. Аарон определенно находил аромат приятным, поскольку постоял там, вдыхая его, и стоял так 7 секунд. Ну а потом его мысли, по-видимому, приняли иное направление. Он выпрямился и, погруженный в раздумья, сжал руку в кулак. Через 5 секунд, осознав, что делает, он разжал его и оглядел раздавленные лепестки. Прошептал едва слышно. «Черт!» Он двинулся дальше. Подойдя к двери в спальню, он остановился, но не попросил меня ее открыть. Я, конечно, знал, почему он медлит. Несмотря на отсутствие полоски с его именем у входной двери, если Ди нашла кого-то другого после того, как они с Аароном расстались, то свидетельство этому найдется за этой вот коричневой дверной панелью. Пока он не заглянул в спальню, он может раздувать угольки сомнений насчет причин смерти Дианы. Если она по-прежнему была одна, все еще переживая распад их брака, то Аарону ничего не останется, кроме как принять предположение, проталкиваемое в него сквозь его стиснутые зубы и отгородившийся разум Памелой, Горловым и Кирстен, а о том, что Ди покончила с собой от отчаяния, что он, прежде ее радость, а потом ее печаль, стал катализатором, побудившим ее броситься под дождь заряженных частиц. Но если она нашла утешение в руках другого мужчины, а из 5017 мужчин на борту многие нашли бы Диану желанной, потому что разве не была она привлекательна и дружелюбна, и весела, и страстна, то тогда, что бы ни толкнуло ее на край, толкнуло за край, это будет не из-за него. Не ему жить с этим временем, не ему чувствовать себя виноватым и сражаться с этим чувством в ночных кошмарах всю оставшуюся жизнь. Он слегка повернулся, словно собираясь пройти мимо спальни, но едва он это сделал, я откатил ее дверь в сторону. Звук сработавшей пневматики заставил его сердце подпрыгнуть. Пряди его песочного цвета волос упала на лоб от прохладного дуновения из комнаты, с которой у него было связано столько воспоминаний. Сперва страстных, после теплых и уютных, а еще позднее безразличных. Он стоял в своей характерной стойке, с руками засунутыми глубоко в кармане. Стоял на пороге, на том самом пороге, через который он ее перенес, хохочущую и хихикающую, 2 года назад. Комната была такой же чистой и прибранной, как звездное небо зимней ночью. Каждая вещь — подушка, щетка для волос, ручное зеркало, палочка дезодоранта, шлепанцы — на своем месте. Так же, как льдистые огоньки на небе всегда образуют один и тот же узор. Чистота и порядок резко контрастировали с захламленным видом этой комнаты в то время, когда здесь обитал Аарон. Однако, я уверен, не это его беспокоило. Его глаза осмотрели бюро и спинку кровати и ночной столик, но он узнавал каждый предмет, что видел. Не было никаких признаков того, что кто-либо, кроме Дианы, бывал здесь с тех пор, как 12 дней назад он увез отсюда свои вещи. Его лицо немного вытянулось, и я знал, что те тлеющие огоньки сомнения, его единственная надежда на избавление, гасли у него в душе. Он развернулся спиной к спальне и к своему прошлому, снова вышел в гостиную, плюхнулся в чешеобразное кресло и уставился в пространство, оставив меня раздумывать о том, что мне делать дальше. Библиотечный поиск установил, что после потери близкого человека люди больше всего нуждаются в том, чтобы с кем-нибудь поговорить. Я не хотел разрушать жизнь этого человека больше, чем это необходимо для того, чтобы отвести от себя подозрения, и поэтому неуверенно произнес. «Аарон, может быть, ты хочешь поговорить?» Он растерянно поднял голову. «Что? Ты не хочешь выговориться?» Он молчал 22 секунды. Наконец, тихим шепотом. «Если бы я мог пережить все заново, я отказался бы от участия в экспедиции». Это было совсем не то, что я ожидал от него услышать. Я ответил, постаравшись придать голосу легкомысленности. «Отказаться от участия в первой экспедиции к экзопланете? Аарон, список кандидатов был 6 километров в длину 10 кеглем». Он покачал головой. «Оно того не стоит. Оно просто того не стоит. Мы летим уже почти 2 года и все еще не пролетели и четверти расстояния». «Почти пролетели. Вообще-то четверть пути будет уже послезавтра». Он шумно выдохнул. «Земля будет на 104 года старше, когда мы вернемся». Он снова замолчал, но через 9 секунд решил, я думаю, что эту мысль следует развить. Он посмотрел в потолок. «Перед самым нашим отлетом у моей сестры Ханны родился мальчик. Когда мы вернемся, этот мальчик уже давно будет мертв, и его сын будет старым, очень старым человеком. Планета, на которую мы вернемся, будет нам более чужой, чем Колхида». Он опустил взгляд и посмотрел себе под ноги. «Интересно, многие отказались бы, будь такая возможность?» «Ты узнаешь это завтра, когда завершится референдум». «Полагаю, ты уже предсказал победителя?» «Я уверен, что мужчины и женщины Арго сделают правильный выбор. Правильный для них или правильный для вящей славы космического агентства ООН?» «Я не считаю, что эти цели исключают друг друга. Я уверен, что всех нас ждет блестящее будущее. Кроме Ди. Я понимаю, каково тебе сейчас, Аарон. Правда? Правда понимаешь?» Это был хороший вопрос. Аарон был достаточно образован, чтобы понимать, хоть по природе я и квантовое сознание, большая часть того, что я говорю, базируется на заключениях экспертных систем, на результатах поиска по литературе или является простыми элизоподобными репликами для поддержания разговора. Элиза – компьютерная программа, написанная в 1960-х годах, которая весьма примитивными средствами создавала иллюзию осмысленного диалога. «Да, я осознаю себя. Моя церебрика содержит квантовые структуры Пенроуза-Хаммерофа, такие же, как в микротрубочках человеческой нервной ткани. Но действительно ли я понимал, каково это – потерять кого-то, кто был тебе небезразличен?» Определенно не из собственного опыта, и все же. Наконец, я ответил. Думаю, что понимаю. Аарон издал короткий смешок, и это меня уязвило. «Прости, Изон», — сказал он, — «это просто...» Но он не договорил и погрузился в молчание на еще 12 секунд. «Спасибо, Изон», — сказал он наконец. «Большое спасибо». Он вздохнул. Хотя его ЭЭГ мало о чем говорило, его скорбь проявила себя в увеличившемся альбедо глаз. «Хотел бы я, чтобы она этого не делала», — сказал он. Он посмотрел прямо в камеру, и хотя я знал, что он свыкается с мыслью о своей вине в гибели Ди, он вглядывался в мои стеклянные глаза так же, как вглядывался когда-то в ее, словно ища в произнесенных словах какой-то глубинный смысл. Должно быть, в программном обеспечении моих камер где-то была ошибка. По какой-то причине камера, установленная в гостиной, повернулась чуть-чуть вправо, прочь от лица Аарона. «Ты не виноват», — сказал я через некоторое время, но стандартным голосом, не пропуская его через синтезатор, который обычно добавляет в него эмоциональные обертана. Тем не менее, это заявление на секунду приободрило его, и он снова попытался найти себе оправдание. Он сдвинулся в кресле и снова посмотрел в объективы моих камер. Я вообразил, что он видит собственное отражение в их линзах, свое обычное угловатое лицо, раздутое отражением в выпуклом стекле. «Я просто не могу в это поверить», — сказал он. «Она любила жизнь, любила землю». «А тебя?» Аарон отвернулся. «Разумеется, она любила меня. А ты любила землю?» «Всем сердцем». Он поднялся на ноги, завершая разговор. Что бы он в нем ни искал, я этого ему дать не смог. С некоторыми людьми на борту у меня сложились близкие отношения, но для Аарона, человека, имеющего дело со сложными машинами, всю свою взрослую жизнь я был лишь технологическим изделием, инструментом, прибором, но точно не другом. То, что Аарон вот так раскрылся передо мной, означало, что у него и правда больше не осталось, кому излить душу. В квартире Дианы было сезонное покрытие пола, продукт генной инженерии, способный изменять цвет на желтый, зеленый, оранжевый или белый в течение года. Сейчас на корабле был октябрь, и ворсистая поверхность, повинуясь слабому электрическому сигналу, который я в нее посылал, сделалась похожей на ковер опавших листьев, мешанину охряных, янтарных, шоколадных и бежевых пятен. Арон прошаркал через нее к стенному шкафу. Простой коричневой панели, вделанной в желтовато-серую стену. «Открой, пожалуйста», — попросил он. Я сдвинул крышку вверх. Вибрация сервомоторов достигла моих камер и сотрясла их достаточно для того, чтобы изображение комнаты слегка запрыгало. Я не мог видеть, что внутри, но согласно чертежам Арго, там должны быть три полочки регулируемой высоты, вставленные в шкафчик 30 см в ширину, 50 в высоту и 20 в глубину. Аарон медленно вынимал оттуда предметы и осматривал их. Два браслета с драгоценными камнями, горстка кристаллов памяти, даже бумажное издание Библии, которому я весьма удивился. Последним он достал золотой диск 2 сантиметра в диаметре, прикрепленный к черной кожаной ленте. На одной его стороне, той, которую рассматривал Аарон, вроде бы было что-то выгравировано, но шрифт был очень витиеватый, и из-за множественных отражений я не мог прочитать надпись под таким углом. «Что это?» — спросил я. «Еще один предмет старины». Идентифицировав объект старомодного вида наручные часы, я просмотрел список вещей, за разрешением взять которые на борт Диана обращалась перед стартом. Часы, конечно же, в нем отсутствовали. «В медицинском импланте, вживленном каждому в запястье, есть отличный хронометр», — сказал я. «Мне неприятно думать, что Диана потратила часть своей квоты багажа на вещи, которая ей не нужна». Они были дороги ей, как память. Я никогда не видел, чтобы она их носила. «Нет», — сказал он медленно и, вероятно, немного печально. «Нет, она их не носила». «А что на них написано?» «Ничего», — он перевернул их. На одно мгновение выгравированная надпись оказалась мне четко видна. Рукописный шрифт с завитушками сложился в слова. «Мы унесем нашу вечную любовь к звездам, Аарон». И дата — за 2 дня до нашего отлета с околоземной орбиты. Я заглянул в личное дело Аарона и обнаружил, что они с Дианой поженились в ходе обряда, проведенного совместно раввином и католическим священником за 55 часов до отлета. «Ого», — сказал Аарон, взглянув сначала на антикварный круглый циферблат часов, а затем на светящиеся цифры корабельного мединпланта у себя на внутренней стороне запястья. «А время-то неправильное. Наверное, батарея садится». «Нет, я установил в них 10-летнюю литиевую батарею перед тем, как подарить их Диане». Он нажал на ромбовидный выступ на ребре часов, и на дисплее вспыхнула дата. «Бог ты мой, да они врут на целый месяц». «Спешат или отстают?» «Спешат. Что тут скажешь?» «Да уж, в старые времена часы получше делали».